Глава 4. Бронированные двери разъехались, пропуская особо крупного шуера. И сине-черный хитин сверкал, как отполированный. Небольшая голова покачивалась, поводя длинными антеннами, будто ощупывая воздух. Я застыла полностью, даже дышать забыла. Нити прозрачные, почти невидимые, но если их дернуть, таракан заметит мельтешение в воздухе. В этом плане у них зрение получше человеческого. Движение фиксируется молниеносно. Хищники. Треск разорвал гнетущую тишину. Я едва не вздрогнула и выругалась мысленно. Нервы не к черту. «Мне нужны данные по третьему образцу», — перевела Мирт. «Как продвигается внедрение?» «Все почти готово», — затрещал в ответ угодливо второй шуер, помельче и посветлее. Несмотря на то, что речь отличалась от привычной, нотки подхалимажа ни с чем не перепутать. «Рядом с верховным человеком их уже двое. Скоро он и сам перейдет под наш контроль». «Отлично, мы хорошо потрудились», — проскрежетал крупный шоер и запустил усики в одну из ячеек. Рядом с черной маслянистой конечностью в гуще желе покачивался мой драгоценный шнур. Вытянуть его сейчас — точно привлечь внимание. Не трогать, того и гляди зацепится. Длинные омерзительные антенны водили в густой жидкости, словно хозяйка помешивала пригоревший суп. Перед глазами замелькали данные. Прямо сейчас шуер что-то добавлял, какие-то новые данные. Расшифровывать мы с Мирт будем потом. Сейчас главное выбраться отсюда незамеченной. Черный таракан выдернул усы, чуть не задев шнуры. Те держались на месте, приклеившись намертво к борту емкости, иначе их затянуло бы в плавное круговращение геля. Немного хитрости, немного присосок и долгие ночи без сна в каюте НАТО, которую я превратила в небольшую лабораторию. Только кровать пришлось оставить в покое и душевую кабину. Командор уперся, у нас должно быть место для секса, где ничто не вопьется ему в задницу в самый неподходящий момент. Мои ногти не в счет. Зато пол, столик, еще один раскладной стол, стулья, шкаф — все это было занято реагентами, образцами, пробными экземплярами и флешками с вычислениями. Я обязательно дублировала все свои изыскания на случай, если мы с Мирт однажды не вернемся с задания. Исключать ничего нельзя. До сих пор у нас все получалось, но нам не может вести вечно. А если бесценная уникальная информация сгинет вместе с нами, получится неловко. Тараканы, так ничего и не заметив, пошуршали к дверям. «Передай нашим агентам, что тянуть дольше нельзя. Мне не нравится посторонняя активность в наших лабораториях», — неожиданно заявил черный шоер. «Недавно кто-то влез на уровень к маткам. Его так и не нашли». «Вроде бы то ложная тревога была». Неуверенно протянул второй, пропуская более крупного начальника вперед. «Но вы правы, конечно. Если все готово, зачем тянуть?» «Пора переходить к решительным мерам», — обронил веско тот, проплывая в коридор. «Да, великий», — засуетился его собрат посветлее и проворно вышмыгнул следом. Створки за ними закрылись. Я прерывисто выдохнула и уткнулась лбом в перекрестье вентиляционных решеток. Обошлось. И не просто обошлось, мне перепали бесценные сведения. Я не просто так выбрала именно Нью-Токи для вылазки за информацией. Этот филиал, по слухам, считался центральным для шоеров. Располагался на отшибе, довольно далеко от основных линий передвижения человечества. И примерно в той стороне, откуда в моем мире явились тараканы. Крепко подозреваю, что где-то недалеко на одном из неприметных астероидов у них настоящее гнездо, в которое они все накопленное передают. Для меня главным было собрать как можно больше компромата, но сейчас затея повернулась неожиданной бонусной стороной. Мне приоткрылись планы, истинные планы шоеров. Интересно, что это за верховный человек? И кто такой третий образец? Потом подумаю, сейчас мне не до этого. Датчик загрузки моргнул, наливаясь зеленым, и погас. Все, можно доставать шнуры. Все сохранилось на чипе и продублировано в базе Мирт, на всякий случай. Собственный мозг этой гадостью я решила не засорять. Мне и увиденного за эти недели хватит до конца жизни. Со шнуров капало, пришлось подождать, пока гель неторопливо вернется в положенные емкости. Быстро смотав клубок, я сунула его в рюкзак и поползла обратно. Задача осложнялась тем, что развернуться мне было негде. Либо дальше лезть в сплетение вентиляционных шахт до развилки, либо задом. Первое выходило дольше, но пока я добралась до выхода в коридор, прокляла все на свете. И свою неугомонную задницу, находящую проблемы в любых мирах, и эту тараканью кудлу, которая никак не уймется. Наконец, мои ступни коснулись решетки. Я прислушалась, используя и уши, и датчики МИРТ. Никого. В кои-то веки мне удалось покинуть хранилище без лишнего шума. Несколько шагов от шахты до дверей я преодолела за считанные секунды. Вдали уже слышался шорох лапок патруля. Тело затекло от пребывания в тесном пространстве. Переход по трубе дался мне тяжело. Дважды я чуть не сорвалась. Пришлось присесть на корточки, вцепиться в металл пальцами и переждать приступ головокружения. Нат так и маялся на балкончике, но уже не один. Командор загораживал дорогу какому-то представительному мужчине с бледным лицом и нездоровым сероватым цветом кожи. Местный житель, сразу видно. «Вы мне не указ. Мне нужно обсудить с компаньоном важное дело, а вы заняли террасу уже битый час», — возмущался он. Я бесшумно спрыгнула на пол, окончательно отбив пятки, и быстро нацепила обувь. «Мне извиниться, хозяин?» — спросила я невозмутимо, подходя ближе и пряча крошечный рюкзак под пиджак Натанаила. Он демонстративно фыркнул, подталкивая меня вперед, мимо нетерпеливого бизнесмена. «Вот еще. У нас тут тоже был деловой разговор». Серокожий оценил мой помятый и слегка пропыленный вид и поморщился. «Кто знает, чем здесь занимались эти извращенцы?» — говорило его лицо. «Все в порядке?» — негромко уточнил Нат, поворачиваясь ко мне, чтобы украдкой застегнуть ремни рюкзака на поясе. «Все отлично», — механически ответила я, не выходя из роли. «Когда ты такая, мне хочется тебя трахнуть с особым цинизмом», — шепнул командор, отправляя поток мурашек в безумное путешествие по моему телу. «Какая такая?» Притворяясь непонимающей, переспросила я. Мы покинули вечеринку, не прощаясь. В принципе, ничего удивительного. Мы и организаторов-то не знали толком, разве что по фамилии в приглашении. Никто не обидится. Строгая, невозмутимая и холодная. Пользуясь тем, что лифт набился довольно плотно, Нат просунул руку между стенкой и моим телом и, сунув ладонь под платье, собственнически сжал ягодицу. Пальцы скользнули дальше, глубже между складок, подразнили вход во влагалище прямо сквозь трусики и вынырнули одновременно с мелодичным сигналом остановки. «Пойдем, у меня еще целых 12 часов отгула. Я заказал нам номер», — заговорщицки сообщил Нат, выходя из лифта. Я двинулась следом, тщательно имитируя бесчувственного робота и отчаянно надеясь, что краска на коже скроет полыхающий на щеках румянец возбуждения. На номер командор не поскупился. Один из самых роскошных отелей Нью-Токи предоставлял люксы с видом на звездное небо. Слой атмосферы на планете очень тонкий, потому галактики видны как на ладони, будто ты паришь в открытом космосе. Полукруглое стекло заменяло крышу, позволяя любоваться небесами из любой точки комнаты. Больше всего планировка напоминала капсулу с откидывающейся крышкой, только просторную, где вместо спасательного блока — гигантская кровать, а часть помещения вовсе отгорожена под ванную. Джакузи, совмещенное с душем эффект дождя, произвело на меня должное впечатление. Мне и в прежнем мире нечасто приходилось видеть подобную роскошь, а уж в этом и подавно. «Я тебе помогу». Заметив, что я взялась за застежку платья, командор мгновенно оказался за моей спиной, перехватил инициативу и принялся разоблачать меня сам. Неторопливо и основательно. Причем начал от чего-то с подола. Подтянул его повыше, так что обнажилось тонкое кружево белья. Погладил лобок прямо так, по кружеву, и нажал, проникая во влажную расщелину. Ткань царапнула клитор, я вздрогнула и инстинктивно расставила ноги, облегчая ему доступ глубже. «Нет-нет, стой, как стояла», — шепнул мне на ухо и прикусил мочку. Я послушно переступила, зажимая его пальцы там, в сердцевине. Он пошевелил ими на пробу, исследуя и примиряясь, и принялся ритмично и сильно потирать клитор, двигаясь еле-еле из стороны в сторону, как крошечный маятник, туда-сюда и снова туда-сюда. Застежку на спине он все же расстегнул, приспустил одну бретельку и высвободил грудь, чтобы тут же обхватить ее свободной рукой, и начал теребить сосок в том же ритме. Язык вычерчивал обжигающие дорожки на шее, то подбираясь к уху и дразня раковину, то спускаясь ниже, к ключицам. Стиснув ноги сильнее, я подалась вперед, пытаясь еще усилить ощущение. «Жестче!» — простонала я, вцепляясь в его запястье. Его пальцы сменили мелодию, вместо резкого ритма принимаясь кружить, обводить и сжимать клитор. Мои бедра следовали за движениями Натанаила. Я извивалась, чувствуя нарастающую волну и никак не достигая ее вершины. Он подтолкнул меня вперед, я слепо шагнула, не глядя, и уткнулась в небольшой столик, торчавший прямо из стены. Передо мной оказалось зеркало, бесстрастно отражавшее взъерошенную, безумно сверкающую глазами девицу, сияющей неестественной кожей. «Обопрись локтями», — скомандовал Нат, нажимая мне на спину, чтобы я наклонилась вперед. Платье сползло, обнажив обе груди, а его рука ни на мгновение не прекращала круговые ласки в самом чувствительном месте. Хотя нет, ровно на мгновение, которое ему потребовалось, чтобы сдернуть с меня трусики. Раздвинуть ноги он мне так и не позволил. Когда Нат успел расстегнуть брюки, не знаю, но член толкнулся между моих бедер уже в следующую секунду, протиснулся выше, раздвигая плоть, как стальным прутом, нашел истекающее соками отверстие и оказался внутри. Я легла грудью на столик, подаваясь попкой вверх, чтобы он взял меня, наконец, целиком и полностью. Командор толкнулся раз, другой, и вдруг ворвался до предела, раздвигая складки и заполняя меня всю. Я ухнулась, стукнулась лбом о зеркало, оставляя на нем туманную дорожку дыхания. Нат вышел полностью, потерся головкой, размазывая влагу, и снова вонзился, уже без всяких прелюдий, до упора.